если кто в презренней труса, удрученного борьбой, кто теряется и медлит, смерть увидев пред собой. Чем он лучше слабой пряхи этот воин удалой? Лучше нам гордиться славой, чем добычей иной. Смерть сквозь горы и ущелья прилетит в одно мгновенье. Храбрецов она и трусов всех возьмет без промедления. И детей, и престарелых ожидает погребенье. Лучше славная кончина, чем постыдное спасение.